Глава 53. В чем причина отступления и тяжелых трагических неудач Красной Армии в первые месяцы войны? Они в том, что германские войска к моменту начала войны были уже целиком отмобилизованы. И 170 дивизий, придвинутые Гитлером к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для удара. Тогда как советские войска не были достаточно оснащены совершенной техникой, не были подготовлены к идее неминуемого очевидного нападения со стороны фашистской Германии, и им нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Одна из причин неудач Красной Армии состояла еще в отсутствии Второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. Немцы, считая свой тыл на Западе обеспеченным, имели возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников против нашей страны. Наконец, причина неудач Красной Армии в первый период войны состояла в недостатке танков, авиации, артиллерии. Доктрина оборонительной войны на чужой территории, доктрина, диктовавшая переход к наступательным действиям тотчас после того, как враг нарушит нашу границу, в этой войне не состоялась. В то время как жители столицы передавали друг другу мифические рассказы о том, что наши войска подходят к Кёнигсбергу, что из Москвы выезжают бригады железнодорожников для перешивки колеи на Бухарест, и будто бы Варшава занята мощным ударом наших воздушно-десантных войск, в это самое время сотни тысяч людей, живших в деревнях, местечках, городках и городах Украины и Белоруссии, начали сниматься с насиженных родных мест и двигаться на восток, кто в товарных вагонах, кто на грузовых автомобилях, кто на тракторах, кто подводами, кто пешком, взвалив на плечи мешок. Люди поняли, закон начавшейся войны диктуется не той действительностью романов, статей, брошюр, кинокартин, которые они читали и смотрели, а действительностью необычайно суровой и жестокой. В сопоставлении стремительно наступавших немцев с отступавшими русскими, не все понимали истину подлинно народной войны. В искусственно вызревшей демонстративной и механической силе гитлеровских войск таилось бессилие. А слабость советской армии, проявленная в первые месяцы войны, готовилась обратиться в силу. Бои 1941 года, бои поры отступления были самыми тяжелыми и самыми трудными боями войны. В этих боях постепенно изменялось соотношение сил борющихся сторон в пользу советской армии. В трагических тяжелых боях отступления созревала грядущая победа. Народный характер многогранен. Воинская доблесть тоже многогранна, имеет десятки, а может быть сотни своих частных проявлений. Мир увидел людей, мужественно шедших вперед, и значит на смерть, когда за спиной еще были огромные русские пространства. Людей, которые дрались с особенным ожесточением, потому что видели силу врага, превосходящую их силу. То были люди, чьи мертвые тела не были преданы торжественному погребению, безвестные герои первого периода войны. Им Россия во многом обязана своим спасением. Первый год войны показал, как богата советская Россия такими людьми. Весь год шли сотни и тысячи боев, то быстротечных, то упорных, на безымянных высотах, на околицах малых деревень, в лесах, на поросших травой проселках, на болотах, на нескошенных полях, на склонах балок, яров, у паромных переправ. Эти бои шли у стен городов-героев Ленинграда, Одессы, Севастополя, у стен Москвы и Тулы, на берегах рек. Партия, ее центральный комитет, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях ковали дисциплину, организовывали боевую и моральную силу Красной Армии. Эти бои разрушили главные основы гитлеровской стратегии молниеносной войны. Стратегия Блицкрига была построена на том, что пространство России от западных ее границ до Уральского хребта будут пройдены за 8 недель. Этот срок Гитлер исчислил, разделив протяженность советской земли на средний дневной пробег немецких танков, моторизованной артиллерии и моторизованной пехоты. Расчет этот был перечеркнут, он оказался ни к черту не годен. А ведь из этого расчета вытекали все остальные предпосылки гитлеровской стратегии. Уничтожение советской тяжелой промышленности, развал советского тыла, невозможность для командования Красной армии мобилизовать резервы. За год Россия отступила на 1000 километров. Тянулись на восток эшелоны, везущие станки, машины, котлы, моторы, балетные декорации, библиотеки, собрания редких рукописей, картины Репина и Рафаэля, микроскопы, рефлекторы астрономических обсерваторий, миллионы подушек, одеял, домашние вещи, миллионы фотографий отцов и дедов, прабабок, спящих вечным сном на Украине, в Белоруссии, в Крыму, в Молдавии. Но только ослепленным пламенем и дымом военных пожаров людям могло казаться, что этот год был лишь годом страданий и отступления, годом разрухи. Централизованная мощь государства, Комитет обороны, организовал перемещение миллионов людей и масс промышленного оборудования из западных районов на восток, где планирующий разум советского государства создал мощную угольную и металлургическую промышленность Урала и Сибири. Члены Центрального комитета партии, руководители обкомов партии, работники райкомов, низовые партийные организации, десятки тысяч коммунистов возглавили работу по созданию новых заводов, по закладке новых шахт и рудников, по строительству жилья для рабочих, эвакуированных на восток, повели рабочие батальоны на трудный подвиг сквозь мрак сибирских ночей, подвой метелей, среди сугробов снега. За этот год среди снегов Сибири и Урала выросли сотни новых заводов. На них в бессонном тяжком труде рабочие, мастера, инженеры множили военную мощь советского государства. И одновременно энергия миллионов людей, работавших на посудных, картонажных, карандашных, мебельных, обувных, чулочных, кондитерских фабриках, в тысячах мастерских и артелей, была переключена на дело обороны. Эти тысячи и десятки тысяч малых предприятий стали солдатами, так же, как стали солдатами тысячи тысяч крестьян, агрономов, учителей, счетоводов, не помышлявших год назад о военной службе. Эта огромная работа многим тогда казалась незначительной, ибо часто самое огромное кажется незаметным. Гнев, боль, страдания народа обращались в сталь, во взрывчатку и броню, в орудийные стволы, в моторы бомбардировщиков. Вера народа в правду, любовь народа к свободе обращались в оружие, в прочную связь солдат и командиров Красной армии между собой. За год произошел переворот в соотношении борющихся сил. Со все нарастающим размахом работали в глубоком тылу советские танковые, авиационные и орудийные заводы. Беспрерывно идущая вверх кривая военного производства сулила победу советским рабочим и инженерам в битве за количество и качество военных моторов. Этот год работы на оборону, эти оборонительные бои, эти версты отступления явились той суровой школой, где народ и армия изживали ошибки, изживали робость, учились, где познавался враг. Часто в течение этого года советские люди в минуты наивысшего напряжения сил думали о Втором фронте, ожидали его открытия. В кампании 1942 года Гитлер, пользуясь отсутствием Второго фронта, сконцентрировал на советско-германском фронте 179 немецких дивизий из общего количества 256 имевшихся в ту пору у Германии. Кроме того, германское командование перебросило сюда 61 дивизию своих союзников. Всего против Красной армии в кампании 1942 года выступило 240 дивизий, более 3 миллионов человек, то есть вдвое больше войск, чем было выставлено Германией, Австро-Венгрией и Турцией в войне против России в 1914 году. Гитлеровское командование сосредоточило главную массу этих войск между Орлом и Лозовой, на 500-километровом участке фронта. В конце мая немцы начали наступать на Харьковском направлении. В конце июня немцы стали наступать на Курском направлении. 2 июля немецкие танки и пехота перешли в наступление на Белгородском и Волчанском направлениях. 3 июля пал Севастополь. Гитлер предпринял это наступление, продолжая, как ему казалось, войну, начатую 22 июня 1941 года. Но это только казалось ему. Действительность изменилась. Неизменной осталась лишь стратегия Гитлера. Но фронт был вновь прорван. Вновь был занят Ростов. Немцы прорвались на Кавказ. И некоторым людям, захваченным вихрем событий, находившимся в дымном и чадном чреве войны, казалось, что продолжается то, чем началась война, что идет победоносный гитлеровский блицкриг. Но время не прошло даром. То, что казалось немецкой победой, не было победой.